«Все? Конец?» — спросил тигр. «Этой сказке конец», — сказал писатель. «Тогда я лягу спать», — сказал тигр. «Вот здесь, в углу кадра, где буквы не мешают».